Глава 6. Феликс. Шикарный осенний воздух наполняет грудь при каждом вдохе. Медленно, с наслаждением, веду пальцами по борту любимой машины. Ламборджини Авентадор – самая сексуальная тачка из всех, что мне доводилось встречать. Я отдал за нее все, что у меня было, и еще ни разу не пожалел. Сегодня мы с ней прокатимся. Крошка застоялась в гараже. Она меня ломает от обыденности. Ночь, музыка, красивые девочки, деньги. Много денег. Все это сегодня будет моим. «Готов?» — Давид положил руку мне на плечо. «О да, определенно. С удовольствием сажусь за руль любимой девочки». «Тогда взорвем эту ночь», — улыбается друг, усаживаясь в свою машину. «А завтра совсем разберемся». Рев мотора взбудоражил нервы. Он нагоняет адреналин. Пальцы на руле подрагивают от нетерпения. Выкрутил на всю басы, чтоб долбил в самую печень. Педаль в пол. И мы летим по городским дорогам, ловко маневрируя между рядами там, где это возможно. Сегодня плевать на светофоры, правила, штрафы. Плевать на ноющую в груди боль от неожиданного удара в спину. Этой ночью я буду максимально свободен. Обгоняя друга на очередном повороте, первым выскочил на трассу, оказавшись на встречке. Здесь в это время практически нет машин. Именно поэтому мы перекрываем большой кусок дороги, чтобы погонять с такими же чокнутыми придурками, как мы с Дэйвом. Убавив музыку в салоне, уже слышу, как она играет там, впереди. Вижу свет фар от стоящих вдоль дороги разноцветных тачек. Под улюлюканье толпы мы с Давидом просочились в центр тусовки, которая давно стала нашей отдушиной. Мы нашли это место случайно и не смогли не остаться. Гонки приносят не только удовольствие, еще и приятный доход, но пока недостаточный, чтобы заниматься лишь этим. Когда моя машина появляется в толпе, она замолкает, и в этом тоже есть свой кайф. «Ты сегодня сам поедешь?» Подходит ко мне парень, отвечающий здесь за общий порядок и принимающий ставки. «Нет». Щурясь, смотрю на него. «Тебе отдам. Хочешь?» «Ха-ха, очень смешно», — отмахнулся он. «Рад тебя видеть. Пойду с Давидом поздороваюсь». Выглядываю в пассажирское окно и ржу. Друга уже обступили девочки в очень откровенных нарядах. За окном осенняя ночь, а они в мини, едва прикрывающем задницу. Такие разные, но такие одинаковые одновременно. Друг довольно жмурится, когда парочка особенно смелых гладит его по груди через ткань рубашки, нагло ведет своими руками к ремню на брюках. Он жестко перехватывает их за запястье, что-то рычит, отшвыривая в сторону, и идет ко мне. «На ночь от ней мы точно не останемся», — улыбаюсь ему. «Но мы ведь здесь за этим, чтобы оторваться и подлатать чье-то раненое сердце», — говорит совершенно серьезно, без особого энтузиазма разглядывает тех самых симпатичных крошек. «Просто заткнись». Прошу его. Любя, проведя пальцами по рулю, покидаю машину. «А я и заткнулся», — дружески толкает меня в спину Дэйв. «Оторвемся как следует», — шепчет мне на ухо. «Ну что, дамы и господа, вы сюда приехали, чтобы трындеть, как бабки на скамейке, м?» Наглядывает он притихшую толпу, замечает в ней активно сосущуюся парочку. «Кто-то, похоже, не только говорить приехал». «Эй!» — кричит он. Ребята оборачиваются. «Ты!» Показывает пальцем на парня. «Зачем ты здесь?» «В гонках участвовать», вытирая помаду с губ, отвечает тот. «А мне кажется, ты сюда трахаться приехал», провоцирует Давид. «Хочешь настоящего секса?» Парень поправляет кепку и напрягается. «Прокатимся, делаем ставки», улыбается он. «Ты?» Показывает пальцем на парня. «Против него», довольно улыбаясь, переводит взгляд на меня. «Вдвоем. Один заезд. Победитель забирает все». Друг достает из кармана деньги, передает их распорядителю. У парня загораются глаза при виде внушительного свертка. «Новенький, точно будет весело». «Удачи!» — подмигивает мне друг, отходя в сторону. Нарисованная краской из баллончика яркая полоса на асфальте, нервно косящийся на мою машину соперник, вибрирующий от басов сиденья. Адреналин, впрыскивающийся в кровь, разгоняет внутренний двигатель до предела. Неизвестная девчонка в коротких шортах вышла на середину стартовой зоны. Она, изящно наклонившись, спустила алые стринги, вызывающие подмигнула каждому из нас, взмахнула ими вверх, улыбнулась. Еще один взмах. Ее нижнее белье летит вниз медленнее, чем бьется мое сердце. Стоящая рядом машина нервно дергается вперед. Я лишь расслабленно смотрю на трусики, которые вот-вот коснутся земли. Срываясь с места, я дышу полной грудью. Мне плевать на противника, идущего сзади. Ему меня не догнать. Слишком разная весовая категория. Но упрямый парнишка мчит вперед, сверкая мне фарами в боковое зеркало. Молодец. Мне нравятся такие люди. упрямая и целеустремленная. Перед глазами мелькает разделительная полоса. С обеих сторон видна лишь ночь. И мне хорошо. Я сливаюсь с ветром, разворачиваясь на нужной точке. Лечу обратно, счастливо улыбаясь. Зачем мне алкоголь, если есть все это? Лучшее лекарство сегодня – скорость. Разворачиваюсь боком на финише. Довольно прикуриваю. Выхожу из машины принимать поздравления. Хорошенькая девочка лет 20, может, чуть старше, протиснулась в толпе, подмигнула. Я растолкал парней, окруживших мою машину, чтобы пробиться к ней. «Привет!» Подхожу неприлично близко. Между нами остается лишь немного воздуха. «Прокатишься со мной?» Предвкушающе улыбаюсь. «Да», — вздыхает незнакомка, не отрывая от меня взгляда. «И не боишься?» Становится смешно. Снова все слишком просто, невыносимо предсказуемо. Но я все же решил вытравить сегодня все дерьмо с страданиями из своей головы. Значит, будем брать то, что идет само. «Нет». Кажется, она даже не дышит. «А зря». Нагло просовываю свой язык ей в рот, убеждаясь, что она и правда на все готова.